и одного гостя не принял, ненавидел людей, истязал семью и выгнал жену с детьми из дома. Изо льда торчит голова молодого человека, который часто ходил к жене своего приятеля. Затем виден ледяной замок, в котором на ледяных креслах сидят три старика. Каждого бреют льдышкой за то, что в жизни люди доверяли им решать свои дела, а они решали их в кривь и в кость. Кончается ад, и открываются картины райского преддверия. Муж и жена лежат рядышком, накрытые заячьей кожей, покрывало хватает в избытке. Они свою жизнь провели в любви и мире. В серебряном замке на серебряных креслах сидят три старика с длинными белыми бородами, у каждого в руке серебряная палка. Эти старики на земле тоже были судьями, но правдивыми, добрыми и честными. Далее видны ворота рая, за которыми все его обитатели благоденствуют. Тася подумала и внесла в дневник существующие в осетинском народе сословия. Знания их тоже могут пригодиться Мише. Стырмыглак — самые богатые люди. Кровь их ценилась выше, чем у других людей. И Колым они брали выше всякого предела. Фарсак — сословие беднее первого. Его боковые ветви — таких людей большинство. Кондасарт — отец представляет сильную и властную фамилию, но не столь знатна жена, и ее дети находились всегда в унизительном положении. Алхат, самый обиженный, приобретался где-нибудь на стороне, был купленным или похищенным ребенком и становился жертвой любого произвола. Тася выписала для Миши любопытную осетинскую пословицу: «Лошадь, ружье и молодая жена всегда требуют ухода». При кровной мести сначала оплакивает убийца, а потом убитого. Кровная месть возникла как мера самообороны. Если кто-то обижал одного из членов рода, то последний принимал на себя его обиду. Мстили не только за убийство, но и за ранение, оскорбление словом или действием, как отдельной личности, так и предметов, понятий, символизирующих род, родовое единство, а также за ругань покойников, разрытие могил, оскорбление их, похищение девицы, поношение чести матери, жены, сестры. Костах Итогоров отмечал взаимопомощь осетин, от всей души откликавшихся на нужды других при уборке урожая, стихийных бедствиях. Велико и добросердечно было у осетин гостеприимство. Этот обычай оберегал даже убийцу в доме врагов, если он вверял им свою судьбу как гость. Обращение «я, твой гость» уже обеспечивало просящему безопасности защиту. Почиталось уважение к женщине. До каких пределов не дошло опьянение мужчин, как бы развязно не вела себя компания молодежи, как бы ни было велико ожесточение ссорящихся, дерущихся и сражающихся, одно появление женщины обуздывало буянов, останавливало кровопролитие, писал Костах Итогоров, великий просветитель своего народа. Когда женщина вмешивалась в кровавые схватки с криками, распущенными волосами, то все пристыженные мужчины вкладывали сабли в ножны и расходились. Крайне неприличным считалось, если кто-либо говорил, прервав собеседника. Костах Итогоров считал, что самое нежное и тонкое чувство пробивалось иногда у осетин сквозь грубую оболочку, нараставшие в горских племенах в течение десятков веков. Чувство изящного и поэтического составляет не внешнюю, а внутреннюю принадлежность осетинского народа. Еще записала Тася в дневнике, что в 1862 году Во Владикавказе была открыта первая школа для осетинских девушек,